Все это время Тяжев сидел в изоляторе. Иногда его приводили в санчасть. Потом врач стала сама к нему ходить. Как нам сообщил Галкин, Тяжев изучал несколько томов сочинений Сталина, взятых для него в библиотеке, вопреки всем лагерным инструкциям. Чтение в изоляторе строго запрещалось. В камере напротив сидел Семен, с которым он часами обменивался бранью. На допрос Тяжева не водили, что было по меньшей мере подозрительно. Так и не удалось выяснить до конца суть этого дела. Намеревался ли Тяжев раскрыть заговор в последний момент, как это случилось с западницами? Семен впоследствии установил этот факт. Или он хотел вызвать бунт для того, чтобы потом были приняты самые строгие карательные меры? Это осталось в тайне. Если бы Тяжев не был провокатором, он при его опыте, уме и сообразительности не должен был допустить мысли об успехе такого выступления. Его личность осталась неразгаданной. Гораздо позже, после раскрытия дела Берия, возникли предположения, что провокация шла именно с этой стороны. Направлена была против и без того ничтожных прав зэков, а также против лагерного аппарата безопасности. Из обрывков разговора Тяжева с вольнонаемным врачом Семен пришел к заключению, что его противник, владея немецким и английским языками, в свое время охотился в Штатах за отступником Кравченко, но не достиг своей цели. Это подтвердил также Артеменко, с которым Тяжев откровенничал на фабрике. Через неделю Семена перевели сперва в режимную бригаду, а затем в общую. Он ходил по лагерю гоголем. Многие зэки, особенно западники, смотрели на него, как на своего спасителя. Следует сказать, что никто организаторами избиения не интересовался, хотя, несмотря на повязки, узнали почти всех, ведь номеров они не снимали. Семен же был везде в законе, даже у опера. Но в лагере быстро меняются интересы. Скоро зэков стали волновать другие, более актуальные проблемы. Лишь изредка вспоминали о заговоре Тяжева, который исчез из изолятора так же таинственно, как и появился среди нас.